Ивашка и цыган, стоя в сумерках на дворе, думали, ну, спешить некуда, хорошего ждать неоткуда. Конечно, старики рассказывают, прежде легче было. Не понравилось, ушел к другому помещику. Ныне это заказано, где велено, там и живи. Велено кормить Василия Волкова, как хочешь, так и корми. Все стали холопами, и ждать надо еще труднее будет. Завизжала где-то дверь, по снегу подлетела простоволосая девка дворовая, бесстыдница. «Боярин велел, распрягайте! Ночевать велел, лошадям задавать, избави Божие, боярское сено!» Цыган хотел было кнутом ожечь по гладкому заду эту девку, убежала. Не спеша распрягли, пошли в дворницкую избу ночевать. Дворовые, человек 8, своровав у боярина сальную свечу, хлестали засаленными картами по столу, отыгрывали друг у друга копейки. Крик, спор. Один норовит сунуть деньги за щеку, другой рвет ему губы. Лодыри! И ведь сытые! В стороне на лавке сидел мальчик в длинной холщовой рубахе в разбитых лаптях, Алешка, сын Ивана Артемича. Осенью пришлось с голоду за недоимку отдать его боярину в вечную кабалу. Мальчишка большеглазый, в мать... По вихрам, видно, бьют его здесь. Покосился Иван на сына. Жалко стал, ничего не сказал. Алешка молча низко поклонился отцу. Он поманил сына, спросил шепотом, ужинали, ужинали. Эх, со двора я хлебца не захватил. Слукавил. Ломоть хлеба был у него за пазухой в тряпице. Ты уж расстарайся как-нибудь. А вот что, Алеша, утром хочу боярину в ноги упасть. Делов у меня много. Чай смилуется, съезди за место меня в Москву. Алешка степенно кивнул. Хорошо, батя. Иван стал разуваться и бойкой скороговоркой, будто он веселый, сытый. «Это что же, каждый день, ребята, у вас такое веселье? Ай, легко живете, сладко пьете!» Один рослый холоп, бросив карты, обернулся. «А ты кто тут нам выговаривать?» Иван, не дожидаясь, когда смажут по уху, полез на палате.